Давайте ближе к сути. Вы присядьте. Ах, да, спохватилась старуха и, суетливо подобрав под себя халат, расположилась на табурете. Так вот, где-то после полуночи я вышла во двор. Ну, знаете ли, приспичило. Я человек старый, почки изношены. В моем возрасте их сколько ни лечи, проку не будет, если бы врачи еще нормальные были. А разве в нашей поликлинике врачи? Это не врачи, а коновалы. И где их только учили? Пришла я как-то раз к участковому. Про врачей в другой раз. Вежливо прервал ее майор. Старуха подпрыгнула и эксцентрично хлопнула себя ладонью по лбу. Ах да! Так вот, у меня удобства во дворе. Стоят в самой глубине, в углу, у забора. Иду я, значит, смотрю под ноги, чтобы на ежа какого не наступить. Они у нас по ночам частенько шмыгают. И вдруг вижу, по задворкам кто-то бежит. Несется так, как будто его скипидаром подмазали. Одет, как охотник. Такой в черном плаще, в капюшоне, а в руке ружье. — Ружье? — насторожился Ланько. — А вы уверены, что это было именно ружье? — Ружье, ружье! — замахала руками старуха. — Что я, никогда ружья не видела? Пронесся точно ураган и в темноте скрылся. — Угу, угу, так-так, — забарабанил пальцами по колену майор. — А вы можете этого охотника описать подробнее? Кстати, как вас зовут? — Огородникова я, Прасковья, — представилась старуха, явно польщенная вниманием следователя. — Подробнее описать? Уж и не знаю, что тут подробнее. Ну, плащ на нем был такой, черный, брезентовый, до самых пят. Капюшон такой, большой, широкий. Лица не рассмотрели? Да как тут рассмотришь? Ночь ведь не день, лунный свет не солнце. А какого он был роста? Толстый, худой? Скорее худой, — рассудительно заметила старуха. Был бы он толстый, плащ бы его плотнее облегал, а так он висел на нем точно мешок. Явно был не по размеру. А что касается роста, даже не знаю, как сказать. Средний вроде рост. — Вы очень наблюдательны, — расплылся в улыбке майор. Огородникова довольно зарделась. Ланько поднялся с дивана. — Давайте так. Вот я. — Подхожу я под его рост? — Нет, — замотала головой старуха. — Вы слишком высокий. — Хорошо. Тогда посмотрим на гражданина Буцинского. — Я не Буцинский, — возразил я. — Ох, пардон. — спохватился Ланько. — Впрочем, фамилия здесь не важна. Он сделал мне знак рукой, призывая подняться. Я встал. — Вот он, вот его рост. — Подходит? Старушка смерила меня с головы до ног и подцокала языком. — Нет, тот был выше. — Насколько выше? — Ну, где-то на пол головы. В моей душе забурлило. — Яшка косой! Был именно таким. Поскорей бы остаться со следователем наедине. В окошко постучали. Это был Егоров. — Товарищ майор, Рахматуллина привезли. — Иду, — отозвался Ланько и повернулся ко мне. Собачник приехал. — Подожди меня, хорошо? Никуда не уходи. — Хорошо, — кивнул я. Майор с почтением наклонился к Огородниковой. — Большое вам спасибо за информацию. Вы нам очень помогли, очень. Если еще что-нибудь вспомните, обязательно позвоните. Слышите? Обязательно. Да-да, конечно, — угодливо защебетала Прасковья и, бросив последний взгляд на труп, засеменила к выходу. Дверь кухни распахнулась. Послышались беспокойные голоса. Моему взору предстали Петрищев и бабка Евдокия. — Как это вы не знаете? — возмущенно восклицала моя провожатая. — Ребенок остался совсем один. — Ну а я что? — парировал сержант. — Что мне ее теперь, удочерить? — Нет уж, спасибо, своих двое. Утром дадим знать в органы опеки, там ею займутся. — Органы опеки, органы опеки. Сегодня-то ей ночевать где-то надо. Не здесь же ей оставаться, без всякого присмотра. — Вот и возьмите ее к себе, ну и возьму. Пылая гневом, старушка зашла в комнату, открыла шкаф и принялась изучать его содержимое. Да, с одеждой у нее не густо. Покопавшись в ящиках, она собрала небольшую стопку потрепанного детского белья. — Вы действительно хотите отвезти Серафиму к себе? — поинтересовался я. — А что мне еще остается делать? Мой взгляд упал на лежавшего в углу дивана Спайдермена. Я взял его в руки и протянул бабке Евдокии. — Возьмите. Пусть останется у нее. Ланько вернулся где-то через полчаса. — Сбился след, — разочарованно сообщил он. Вначале собака его взяла, но как только вышли за огороды, потеряла. Жаль, очень жаль. Майор снова расположился на диване, снял фуражку и устало вытер пот. — Ну что там у тебя? Выкладывай. Я собрался с мыслями и рассудительно изложил свои подозрения относительно Яшки Косова. Говорил я довольно долго, но Ланько ни разу меня не перебил. Я время от времени украдкой вглядывался в его глаза, боясь увидеть в них отблески иронии, недоверия, насмешки, но Ланько был вдумчив и серьезен, и ни одним словом, ни одним жестом не выказал какого-либо пренебрежения моими доводами. — Оснований твоя точка зрения не лишена, — признал он, когда я закончил. — Что за фрукт, Яшка Косой, известно всем. То, что он за тобой следил, конечно, настораживает. Скажи-ка мне вот что. Ты случайно не обратил внимания, во что он был обут? Я помотал головой. Нет, было темно. Да и к тому же он быстро спрятался. А до этого, когда видел его раньше... Я пожал плечами. Попытайся вспомнить, были ли на нем когда-нибудь кеды... Продолжал допытываться майор. Я напряг память, но, не получив от нее требуемого отклика, беспомощно развел руками. — Жаль, жаль, — вздохнул Ланько. — Тут понимаешь, какая штука. Следы, что мы обнаружили у подоконника, оставлены кедами, и они очень напоминают те, которые мы нашли в лесу. Если экспертиза подтвердит их идентичность, это будет означать то, что в тебя и Гаманцову, скорее всего, стрелял один и тот же человек. Теперь насчет Зинкиного дома. Здесь ты прав. Его действительно подожгли. Кто-то напоил Зинку до потери сознания, разбрызгал по дому керосин и чиркнул спичкой. Сделать это просто так, конечно, не могли. Очевидно, она что-то знала. А коли так, то дело принимает серьезный оборот. Преступник явно из местных. Он слишком хорошо ориентируется, знает все потайные ходы. Чужак не смог бы так уверенно продвигаться в темноте по задворкам, да и короткий путь к лесу известен далеко не всем. — Короткий путь к лесу? — удивленно переспросил я. — По кукурузному полю проложена тропа, — пояснил майор. — Ее протоптали те, кто ходит на болото за клюквой. Обычный путь через развилку, которым пользовался ты, гораздо длиннее, а по тропе раз — и там. Тот, кто в тебя стрелял, следовал именно по ней, поэтому ты его и не заметил. — Вот оно что! — ахнул я. Значит, когда он увидел, что мы с Нигером направляемся к болоту, он ринулся нам наперерез, а когда мы подошли, уже сидел в засаде. Именно так. Это Яшка, — уверенно заключил я. — Это нужно еще доказать, — парировал следователь. — Мы его, конечно, проверим. Но что-то я сомневаюсь, что у него есть ружье. Когда я вернулся домой, Наталья сидела на кухне. — Слава богу, живой! — облегченно выдохнула она. — Можешь ничего не рассказывать, я уже все знаю. Мне звонил Никодим. — Тебя точно не задело? — Не задело, — подтвердил я. Моя сожительница перекрестилась. В ее голосе появился сарказм. — Ну что, доволен? — Я тебе говорила, я тебя предупреждала, что ни к чему хорошему это не приведет. Зачем тебя туда понесло? Что ты хочешь кому доказать? — Прекрати, — попросил я. Губы моей курортной знакомой задрожали. — Говоришь, прекрати? — Ты знаешь, что такое одиночество? — с горечью произнесла она. — Нет, не знаешь. Ты когда-нибудь пробовал его на вкус? — Нет, не пробовал. Ты даже не представляешь, какой он горький. Как мне хочется, чтобы со мной был кто-то рядом, кто-то близкий, кому я была бы не безразлична, кто был бы готов обо мне позаботиться. Я устала ощущать свою абсолютную никому не нужность. Меня окружают только стены, мебель, опостылевший своей болтовней телевизор и ни одной живой души, ни одной. От этой тишины хочется выйти. Тут даже скандал показался бы райской музыкой, только скандалить не с кем. Чтобы избавиться от одиночества, порой бываешь готов на все, даже на то, чтобы перегрызть глотку любому, кто пытается этому помешать. Хозяйка запнулась и умолкла. В моей душе заскребли кошки. Я наклонился к Наталье и нежно ее обнял. — Ты не одна. Рядом с тобой я. Где ты рядом? Где? В глазах моей сожительницы заблестели слезы. Мы помолчали. — Выяснили хоть, кто стрелял? — как бы, между прочим, осведомилась она. — Пока нет, — ответил я. — Но подозреваемый есть. И я поведал ей свои соображения насчет Яшки Косова. Ланько сказал, что его проверят, но он сомневается, что у него есть ружье. Плечи Натальи напряглись. Она задумчиво уставилась перед собой, закусила губу, затем выпрямилась и поднялась с места. От этого бандита всего можно ожидать. Ладно. Иди обмойся и смени одежду, а то от тебя смердит гомончихиной вонью. А я пока сделаю небольшой ланч. Не ложится же тебе на пустой желудок. Я кивнул и послушно направился в ванную. Когда я вернулся, на столе лежали бутерброды. Рядом с ними дымился чай. Я приступил к трапезе. Хозяйка задумчиво смотрела на меня. — Сережа! — тихо вымолвила она. Я поднял глаза. — Давай отсюда уедем. Я продам магазин, продам дом. Мы переедем в твой Петрозаводск, купим хорошую просторную квартиру, шикарный автомобиль, откроем дело. У нас все будет хорошо, вот увидишь. Будем каждый год ездить на курорт. Я рожу тебе ребенка, и у нас будет крепкая, дружная семья. —